и на соборах святыми отцы, яко же глаголит великий Василий, вся, я же древле от отец святых и духовных предана, почитание достойна суть, новоприлагаемое же зело безместно и немощно суть. Сия же вся, видя и слыша, отец наш Паисий, неизреченную радостью радовавшися и со многими слезами благодаряще Бога, яко сподобие Его таковые духовные словеса от уст таковых святых мужей Василия и Михаила слышати и пользоватися».